Но, как мы сказали, в устав, несмотря на характерные яхвистские отклонения, в качестве последней 11 главы совершенно механически включена легко узнаваемая молитва учителя праведности, выделяющаяся присущими учителю или его последователю нотами самоуничижения. Смотри благодарственные гимны, что заметно противоречит всему провозглашенному уставом в предыдущих главах. По тону покаяния, по прославлению воли Бога и взыванию к Богу о помощи страждущему и грешному, эта молитва вступает в явный диссонанс с прочими главами устава. Цитата. «Их благо даровал Бог в вечное владение тем, кого избрал Он после испытания, и дал им наследовать жребий святых, а я принадлежу к нечестивцам и кругу лукавой плоти, присущи мои преступления, моя вина, мой грех вместе с испорченностью моего сердца, кругу гнили и ходящих во мраке принадлежат. Ведь он о себе в третьем лице от пыли его замес и пища червей его обиталище. И он пустой сосуд, отщипнутая глина». Конец цитаты. Трудно сказать, какую мораль должны были извлечь последователи лидера общины из приведенных выше слов покаяния о глубокой греховности, если весь устав говорит о жребии чистых, определении места в общинной иерархии по предначертанным от рождения долям света и тьмы в гороскопе и о молитве об уничтожении нечистых. При таких посылках глубоко кающийся лидер рисковал быть зачисленным в разряд отверженных Богом. Отличие между яхвистским иудаизмом и учением праведного наставника обнаруживается именно в отношении к вопросу об ответственности и спасении. Приверженцы яхвистской доктрины практически не выделяют ни личную веру, ни личных отношений с Богом, ни личного спасения. Субъектом веры, спасения и отношений с Богом выступает в яхвистской концепции еврейский этнос как таковой. Личная праведность верующего отходит на второй план и искупается служением своей группе. Сравни с принципами иезуитов, либо просто причастностью к крови. Совсем иначе выглядит доктрина учителя праведности, равно как чувство личного предстояния перед Богом доминирует и у ессеев, пифагорейцев, платоников, буддистов и так далее. Дух гимнов, приписываемых учителю праведности, в которых пророк Бога говорит о себе столь уничижительно, заставил многих исследователей обратить внимание на совершенно аналогичные высказывания апостола Павла. Так Павел называет себя, цитата, «прах, всеми попираемый», 1 Коринфянам 4.13, «а после всех явился Христос и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом». 1 Коринфянам 15.8.10. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, Христу, озарил наши сердца, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Ибо знаем, что когда земной наш дом, тело, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». 2 Коринфянам 4, 6, 7, 5, 1, 2 и другое. Сторонники войны, то есть битвы избранных по крови с нечестивцами по крови, определяют чистоту сосудов по предначертанию Яхве. И у апостола Павла, считающих сосуд прахом, временной оболочкой и ищущих праведности не в наследственности, а в деяниях. Примечание. В исследованиях раннего христианства часто под словом «дело» понимается «деяние» по Ветхому Завету, обрезание, соблюдение субботы и прочее. Этому противопоставляется вера, которую Павел проповедовал в противовес делу Петра. Однако в нашем фрагменте под делом понимаются не мечтания, грезы и слова, а реальные поступки в соответствии с верой. Апостол Павел или его последователь от лица апостола Павла, как очевидный сторонник доктрины учителя праведности, заявляет, цитата, «В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего неправды и порока, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 2 Тимофею 20:21. То есть сосуды человеческие определяются как чистые не из-за того, что предопределены Богом, а в силу личной праведной жизни. Если так, то праведность жизни должна выходить за пределы одного воплощения, поскольку рождаются и калеки, и иные несчастные или негодные «сосуды», в кавычках. Однако совершенно иные, чуждые ему идеи яхвизма, то есть идеи, весьма близкие радикальным авторам Кумранской войны, влагаются в уста апостола Павла в поддельных фрагментах его посланий. Примечание. Маркион вычеркивал из данного письма весь фрагмент 9.1-33 как подделку иудействующих. Цитата. «Дети обетования признаются за семя Божие. Так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Иакова, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больший будет в порабощении у меньшего». Бытие 25.23. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Итак, кого Яхве милует, а кого хочет, здесь египтян, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его, то есть не египтяне, а Яхве их заставил озлобиться на евреев. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадит сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами? Римлянам 9:8-24.